Глава 469. Стоявший на холме слуга Диносов ждал условленного сигнала. Позади него столпились сотни адептов внешней энергии или, как говорили на границах империи, истинного пути развития. Все они сидели в позе лотоса, а от их ядер отходили нити энергии. Сплетаясь огромным веретеном, они вливались в свиток, лежавший в центре круга адептов. Этот свиток содержал в себе специальный узор. Чудовищной сложности и запутанности он мог уничтожить разум смертного, свести с ума практикующего и заставить адепта на пару минут ощутить головокружение. Из свитка к слуге Диносов отходил стабильный поток энергии. Постепенно в его сознании формировалось нужное заклинание. Энергия двух сотен адептов распирала его душу, и если бы не формация, то она бы давно ее банально сожгла или разбила. Такое количество силы — это все равно, как попытка в литровый кувшин влить целое море. Слуга смотрел на бой и ждал сигнала. Гигант с десяток секунд назад перестал крушить все вокруг. Вместо этого он застыл, а потом внезапно сложил ладони лодочкой, будто молился каким-то своим звериным богам или духам. Аура монстра стала постепенно расширяться и уплотняться. Она давила на болото, заставляя воду испаряться, а землю продавливаться на метры вниз. На левом плече зрительно уменьшающейся твари кипела битва. Адепты бились с десятками миниатюрных копий гиганта. Количество последних с каждой секундой лишь росло, а вот численность учеников школы Святого Неба лишь сокращалась. В целом все шло по плану. Слуга продолжал спокойно ждать сигнала и, наконец, увидел условленный знак. Над плечом вспыхнул зеленый вихрь безудержных ударов молота. Когда-то слуга видел исполнение каменоломни, именно так называлась техника, более опытными воинами рода Марнил. И каждый раз эта техника не оставляла ни единого шанса противнику. Ее подавляющая безудержная сила была такова, что могла перемолоть все, что угодно. Отмахнувшись от секундных воспоминаний, слуга взял в руки посох. Он вонзил его в землю и начал медленно формировать заклинание. Море энергии, плескавшееся в его сознании, радостным псом откликнулось на его призыв. Оно бурным потоком вливалось в магические руны, формирующие склеп Феникса. Одним резким движением слуга развел руки в стороны. Из его груди вылетел всего один древний иероглиф. Он, постепенно увеличиваясь, излучал вокруг себя такой жар, что вода исчезала, не успевая обратиться в пар, а земля плавилась и утекала под холм потоками лавы. Многие из адептов, что-то выкрикнув, падали без сознания. Свиток формации разом выкачал у них столько силы, что кто-то, судя по судорогам и агонии, явно находился на пути к дому праотцов. Иероглиф же внезапно начал дрожать. Опять же, если бы не свиток, то даже опытный повелитель вряд ли бы удержал под контролем такую силу. Но слуга не боялся дрожаний. Он знал, что все идет так, как должно. Постепенно края иероглифа начали вытягиваться, пока не сформировали два крыла. Центральная же часть удлинялась, давая рождение туловищу мифической птицы. Нижняя стала хвостом. Феникс, сжигая воздух и опаляя пространство, раскинул свои огромные крылья. Их размах достигал сотни метров, а перья были настолько раскалены, что пламя стало белым. «Склеп!» — выкрикнул слуга и рухнул без сил, как и почти сотня адептов за его спиной. Еще примерно 50 отдали душу праотцам, и лишь только несколько десятков смогли понаблюдать за формацией. Огласив окрестности громким «Кья!», Феникс бросился в небо. Одним взмахом огромных крыльев он бросил себя на километры в небо. Там, развернувшись, он собирался броситься камнем вниз, но в этот самый момент в его груди что-то разорвалось. Феникс закричал от боли, но его крылья опутывали огненные цепи. Его лапы ломали кандалы. Его голову прижимал к груди обруч белого огня. Что-то необычайно сильно комкало и ломало Феникса. Оно уплотняло его, делало меньше, ярче и жарче. И так, пока 20-метровая птица не сжалась до габаритов простого саркофага. И этот прямоугольный сгусток белого огня обрушился на левое плечо гиганта. Тот, поглощенный собственной техникой и битвой, не успел среагировать на заклинание. Его рев был настолько могуч, что звуковая волна вновь подняла цунами, раскрошила землю и разметала ближайшие к нему холмы. Те истинные адепты, что не отдали души праотцам из-за истощения, оказались развеяны по ветру ревом гиганта. Хаджар и Энен оказались неправы. Безопаснее всего было находиться не на отшибе, а в самой гуще битвы. За секунду до того, как на них обрушился поток белого пламени, который жидким огнем растекался по телу вопящего от боли гиганта, группу адептов окутал купол, созданный из сотен сверкающих рун и иероглифов. Разумеется, не всех, только тех, кто в нужный момент оказался ближе всего к тому Диносу. Тот держал в руках небольшой наручный щит, каким пользуется пехота во время рукопашной. Именно он и излучал энергию, которая формировала купол. «Великая черепаха!» Пытающийся отдышаться Эйнен вновь осенил себя священным знамением своего народа. «Не быть мне принятым в доме праотцов, если это не императорский талисман!» Хаджар был того же мнения. Амулет и талисманы, так же как артефакты, тоже делились на уровни. И императорский амулет-талисман обладал способностью заключать в себе единоразовое заклинание уровня повелителя. Стоили они при этом в разы дороже, нежели императорские артефакты брони или оружия. Почему? Да потому что кроме защитного или атакующего заклинания, они могли содержать в себе технику повелителя. Используешь такой и призовешь в реальность один удар полной силы повелителя. Звучит не очень внушительно, но это пока не увидишь, на что способны эти самые повелители в бою. Хаджар, к примеру, еще не видел, но подозревал, что очень и очень на многое. И один удар, нанесенный им в полную силу, легко отправит к праотцам не только рыцаря духа, но и сможет ранить другого повелителя, если тот, конечно, не обладает своими защитными артефактами, талисманами или амулетами. «Динос явно вложился в это предприятие», — протянул Хаджар. За пределами купола рун исчезло еще около 1500 адептов. Они даже вскрикнуть не успели, как прокатившееся по ним и големам белое пламя собрало свою богатую жатву. Хаджар лишь пожалел о том, что в этот момент не может наесться его меч. Черные жгутики жадно ласкали стенки купола, но не могли пробиться наружу. Ну и слава высокому небу! Хаджару не очень хотелось исчезнуть в огне. Через пару секунд огонь спал, купол истаял, а недавнее каменное плато теперь выглядело жутким лавовым ожогом. Гигант, видимо, потеряв сознание, стоял, слегка качаясь. «Снова уменьшился», — констатировал факт Эйнен. «И вправду, рост твари сократился до 0,5 километра. Формация все же сделала свое дело». «Мы почти у цели», — выкрикнул Динос и повел выживших к шраму на опаленной шее. Хаджар, используя максимум скорости и стойку ветра, держался в первых рядах. В его голове уже созрел дерзкий и в чем-то безумный план. И если все удастся, то Том Динос, разумеется, получит первобытное ядро, но вот энергии там останется куда меньше, чем ожидает младший наследник хищных клинков.